Польша. То, что будет предложено ниже, не претендует быть научно точной моделью польского космопсихологоса. Это мой образ польского образа мира. Мой миф о Польше. Однако это дело имеет такое же право на существование, как художественный портрет человека рядом с его фотографией, подробными анкетными данными, отлагающимися в досье исследователя. Выводы здесь добываются посредством и магнитивной дедукции, воображением. Во-первых, надо перевести реалии Польши на мой мета-язык четырех стихий — земля, вода, воздух, огонь. В какой пропорции распределены они в польскости? Что здесь акцентировано? Вслушиваюсь в польский язык. Язык ведь это портативный космос, в нем материя утончилась в дух, но дух все еще веществен, звучит. И вот поражают шипящие, а шипение — огонь в воде. Польский гений путем палатализации тут разработал неслыханное в прочих языках разнообразие — взрывные, огнеземельные, сухие, сделал мокрыми, перевел и смычный «т» в «ч», теплый, чоплый, а африкативный из стихии воздуха «з» в «ж». Земля, жьемя, и даже ракочущее «р» — звук огня, личности, труда, урги, истории в «ж». Из латинского «рес» тут «жечь», «жечь». Палатализация, смягчение, увлажнение, то есть к стихии воды пригонка. Итак, шипящие, диалог огня и воды, мужского и женского, их спор и эрос. Но в воде огонь сразу гаснет, а тут долго живет, звучит звонко. Чеканно, кузнечно звучат шипящие. Тут кузнец польских сказок бьет о наковальню германства. Значит, влага-воздух есть суверен польского космоса, и в нем факельный человек, поляк, вспыльчивый, в ком гордость, кресало огнива и порывистость, и свобода, ибо при постепенности обволокнет, загасит все влага-воздух, и по прогорании остаются пепел и алмаз. Проверяю Шопеном. Сухой фаршлаг и мелизм, четко ударный, огнеземельной германской музыки, им превращен в божественное мелодическое поприще. Все эти фигурации, овивания, клубление пространства, волнующегося вокруг опорных звуков темы, дух, дышащий в аккомпанементе, все активность посреднических стихий, воды и воздуха, между полярными, по Платону в Тимее, землей и огнем, пассажи Шопена, фактура, тремещущая его, рокотание и дрожь — это аналог шипящим фонетике. Но что есть влага-воздух? Это пена, состав Афродиты, пена, пани, активная роль женского начала в Польше. Среди христианских божеств Матка Боска оттеснила здесь и Бога Отца, и Сына, и Дух Свят, и стала еще и королева Польши, то есть и Богова, и Кесарева в себе сопрягла, и мать, и супруга поляку. Вспомним средневековые и ренессансные статуи в жанре «Пенькна Мадонна». А Матка Боска Ченстоховска не только корону имеет, но и кораллы, бусы. Что есть уже атрибут жены возлюбленной. Итак, женское начало тут не мать-земля, как в других космосах, но надземно, воздушное пространство занимает. Женское облегает сверху, а мужское снизу в польстве, столбом огня из земли. Теперь и символическую фигуру. Образ устроения мира по-польски попытаться вывести можно. Это липа Кохановского. Она — мировое древо в польском варианте. Тут и роскошная листва, ее шелест, птицы райские, ветры с полей сюда доклады доносят, пчелы жужжат на польские шипящие «ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж», да и на «з» мед пиво дают. Вот древо жизни, и я его вижу как польскую модель мира. Вот рисунок — листва. Воплощенный влага, воздух, в переизбытке даже над куполом шара неба зачеркнуто, и она, как локоны пани. Сравним с моделью мирового древа по-германски. Это штамбаум. Мы переводим как родословное «дерево». Но тут ствол, штамм, задает смысл. Сила осевой опоры, голая вертикаль и ее этажи. Откуда? Сучья. Кантовые уровни, балки перекрытия. Само древо читается по модели дома. Штамбаум. Это хаус. Да и слово «баум» от «бауэн» — строить. Так что крестьянин «бауэр» в германском сознании — это не мужик-земледелец-копатель, а именно строитель. Труд, ургия, подчеркнуто даже среди гонии матери природы. И в польскости листва важнее ствола. Она в образах поэзии воспета. Липа, округла, романска, как и гальский дуб друидов. А между ними готическое древо. Фихтенбаум, ель. И философ, в Германии фихте. Логос от ели. Тогда как во Франции поэт Шенье от дуба лешен. В Польше же. Липе такое почтение, что даже месяц целый в году ею поименован липец. В России же не одиночное дерево, но лес будет моделирующим. Артель и собор дерев. Если липа Кохановского — это дерево как лес, в дереве, в самости поляка, богатство Польши. Леса. Еще Польска не сгинела, доконт мы живы. Человек — условие бытия Польши. То в русском сознании одиночное дерево — это сиротство, а личность отдельная — это малозначимость. И потому Кольцов, когда ему надо аналог Пушкину взвидеть, рисует лес. Так названо его стихотворение «На смерть поэта». Промедитируем еще фигуру липы. Листва — влага, воздух. Ствол — огонь. Корни — земля. Женское сверху, мужское снизу. Кордиан, шляхтич, факел и хам, слимок, улитка, романтизм, позитивизм, польский флаг, белое над красным. Итак, польский космос есть некое марево бытия, надземное в основном, со стихией земли не натвердо связанное, так что земли может быть тут больше, как и в Речи Посполитой, или меньше, как после разделов, но польскость... Не в квадратных километрах, а в воздухе и в сердце, как в польском пилигриме Мицкевича и у ссыльных в Сибирь поляках, в свадьбе в Испянского невеста видит сны, бесы везут. Куда? В Польшу. А где же Польша? Нигде, отвечает поэт, она в сердце. И показательно, что именно бесы мыслят пространственно-земельно. Польша геополитически... как гармошка между Западом и Востоком Европы. То расширяется, то сжимается, и тогда перебегает в дух, в листву, во влага воздух, в романтизм прыснет есть куда. Так что польскость не боится, а даже навлекает на себя трагедию с точки зрения земли и тела. Она и изощрена на трагедию, как на шипящие. Трагедия ведь дар. Крестьянин Слимок в форпосте кучу малу своих бедствий пересчитывает, и все мало. Но поляк вынесет и будет пировать и плясать. Недаром кулик словацкого восстание как свадебный поезд представляет. Посредничество польскости между германством и российством в том даже проявляется, что в тутошнем бутерброде колбаса немецкий вурст вместе с сыром, русская мать сыра земля. То есть в польском космопсихологосе элементы и того, и другого обнаруживаются и синтезируются. Но чтобы не растопиться именно из-за этой близости, польскость через голову соседей союзится и питается романской субстанцией. Удивился я далее, что предатель земли польской может не терять героического ореола. Вот Яцек Соплица в «Пане Тадеуше» убивает из-за угла стольника Горешку в момент его битвы с москалями, а Ян Белецкий в поэме Словацкого «Орду татар» приводит на родину в отмщение магнату и покаялись, и славны. А все потому, что польскость не на земле, а в чести. Даже парадоксально скажу, чем меньше Польши, тем больше поляка, и наоборот. Вон Конрад, волен род. Да и сам Адам Мицкевич и Шопен. Но за последний кус земли чтобы было хоть где похоронить, будут стоять насмерть, вгрызутся, как мужик слимок в форпосте, кто один в абсурдном упорстве одолел нашествие немцев-колонистов. И в повести видно, как и в «Граждане Мицкевича», что национальная воля и ум в женщинах Польши. Это Слимакова чует, что земля не в моргах и деньгах, а в дзядах, чтобы было где душам умерших кружку поставить. И вот еще великий в Польше сюжет. Взаимоперетекание живых и умерших, чуя не умерших, как живых духов, действующих и в нашей жизни. Про то дзяды Мицкевича. А в «Свадьбе» Воспянского персонажа истории, они же действующие лица в настоящем, Вернигора, Броницкий, Станчик и так далее. Смазаны прошлое и будущее в поляки. Плывут в мареве настоящего, но оно в «Свадьбе» не твердь, а полусон и иллюзия, пир полупьяного существования. И в «Солярисе» Станислава Лема реализуются думы и мечтания, навязчивые идеи людей, их внутренняя жизнь и подсознание. Солярис их читает, знает и воплощает. Да это же как и в дзядах. Воскрешение образов умерших, живущих в моей памяти. Кстати, Солярис — это же дышащий и валящий воздушный океан. Влага-воздух. Король-влага-воздух, как король-дух словацкого. Океан как живое все существо, демиург, если по иудаизму Бог — это огонь поедающий, ветер, гром и столб огня, то польский образ Бога имеет в стихиях себе соответствием вода-воздух. Живость умерших, умение с ними жить в соседстве и ориентировки на них и в балладах Мицкевича, «Свитязянка» и «Упыри», и в «Тренах» Кахановского, и у Броневского «Ясеневый гроб», и «Маца и Борына», весь второй том «Мужиков» Реймонта лежит умирающий, как органный пункт на смерти. И в «Березняке» Ивашкевича могила жены и брата при усадьбе, и современный прозаик Мысливский пишет «Камень на камень», где строится склеп. Но отсюда и польский эрос. У Марыси в «Свадьбе» два возлюбленных, живой муж Войтек и умерший жених Призрак. Эрос русской женщины иной, ей, матери сырой земле, тоже нужно два мужика — хмельной, разгульный народ, Светер и государство Кесарь, закон — аппарат, Онегин и Гремин, Обломов и Штольц, Вронский и Каренин и так далее. Еще поэзия разлук, кое припоясна русская земля, происходит перекос вертикали эроса на ширь, даль, горизонталь, чтобы любовь и песня прокатывались по всему необъятному пространству и его единили. В польском эросе она наверху, а не внизу, как мать сыра. А у Гоголя Яновского, кто, на мой взгляд, Конрад Валленрод, польство в русской литературе, разъел пушкинскую цельность критическим и сатирическим направлением. Ведьма наяривается сверху на хаму Брута. Глубинная амбиция поляка — соперничество с Христом. Заменить его собой — польским народом, на коленях у пьеты, пенькны Мадонны. Жертвенность, миссионизм Товянского и Мицкевича. Разберемся меж персонажами эроса — отец, мать, сын, жена. В одних странах разворачивается Эдипов комплекс. Сын убивает отца и женится на матери. Эллада, Европа западная, так. На Востоке и в России то, что я назвал Рустамов комплекс. Отец убивает сына. Рустам — сына своего Сохраба, Илья Муромец — Сокольника, Иван Грозный, Петр I и Тарас Бульба — сыновей своих. И в варианте «Женится на снохе» у Максима Горького эрос Артамоновых «Снохаческий». В Америке арестов комплекс, матереубийство. Переселенцы покидают мать, родину Старого Света, а новую землю не как мать, не как природину, а как пассивный материал, сырье для труда ощущают, без священного отношения. А в Польше как с этими ипостасями? Отец оттеснен в ничтожность, и король безгласен при «liberum veto», и в литературе отец слабый персонаж, в границе Налковской разоблачение отцов. В дядах не отец, а отец отца тут сакрален дед. Мятеж сына на отца Бога его поливает. А почему? Потому что сам так страдал, как другой сын Бога, Христос, и чуть ли не превзошел. Потому-то папа тогдашний, как еретические, воспринял книги Мицкевича «Польский пилигрим» и книги народа польского, как покушение заместить Христа польским народом в любви Матери Божией. Так что в Польше ревность сына брата к брату и в Березняке Ивашкевича. Кто кого пережертвит? Ромулов комплекс, не скажу Каинов. Горизонтальное соперничество. Однопоколенники, соплица и горешка. А не вертикальное. Еще посравним с другими моделями. Шар и круг, столь совершенны в эллинстве, отвергаются Мицкевичем. Лимоны Италии — мертвенные шары из золота в Тадеуше. И прусский король начертал круг и сказал: «Вот бог новый» в польском пилигриме. Также и квадрат, и куб германства — отвратная для польской эстетики фигура. И орнаменты преобладают тут лиственные, а не геометрические. Чужд и итальянский космос атома, камня, индивида в сияющей пустоте. Ближе — французское мильё, среда, значащая полнота. Тут тоже из четырех стихий не крайняя земля и огонь, а посреднические — вода и воздух, значащие. Также и носовые звуки, и роль женщины. Но нет в Польше симметрии баланса, а вспыльчивость — прорвать облегание рывком. Каков ритм тут? Всполох. Также и русские символы здесь оспариваются. Если у нас свет, белый свет, то тут цвет почтения, радуга, едвига. А путь-дорога тоже в минусе. В Польше вертикаль важнее горизонтали, и этим ближе к германству. Дорога в Россию Мицкевича — ужас, кошмар бесконечности и белизны. А у Марии Павликовской Ясножевской придорожная верба. При дороге, при чуждом себе месте, отвернуто от нее руками вверх. У нас Гоголь и Яновский, кто чуток к тому, чего в Польше нет, по контрасту, восславил и бесконечный простор, и дорогу, Русь-тройка, и внес идею мертвых душ, как живых. Чуждо и германское древо готическое, ель кипарис, как он, чопорный в сравнении с березой, в пане Тадеуше отвергнут. Теперь начнем пробираться к польскому логосу, то есть складу мышления и важным в нем категориям. В польских образах пространства и времени вот что замечаем. Для выражения места в русском языке употребляются наречия «где», «там», «здесь», «нигде», «везде» и другие, а для выражения направления в сторону предмета с глаголами движения «куда», «туда», «сюда», «никуда» и другие. В польском языке такого различия нет. В обоих случаях употребляются одни и те же наречия. Но это значит, что не так важны и проработаны тут в понятии пространственные векторы и страны света, что, напротив, так важно в ориентированном на горизонталь, даль, ширь мира русском космосе. Большая аморфность внешнего пространства, ибо оно стянуто внутрь, ко мне, присутствует здесь и теперь, как и во времени. Прошлое и будущее стянуто ко мне, в сие существование, и потому оно так пышно и насыщенно цветуще, как липа. Так ощущается текущая жизнь человека, а время. Акценты в нем выдает язык. Почему? Здесь для чего? Для чего? И потому. Для того. Для того. То есть взгляд не назад в причину происхождения вещи, в прошлое, как в германстве, но ближе к французскому подходу, спереди, из цели. Почему «пуркуа» — то же самое «для чего»? К чему вещь? Финализм и предопределение, характерные для многих французских мыслителей, перекликаются с польским миссионизмом. Но еще точнее, любит поляк рассуждать так. Ах, если бы тогда все произошло иначе, под Рацлавицами в 1794 или в Варшаве в 1831, то есть по модусу, так сказать, future in the past, возможного иного будущего в прошедшем. из трех точек. Причина — прошлое, центр — настоящее, цель — будущее. Здесь привилегированнее центр, где сердце, вина, бытия. Об этом говорит и фиксированное ударение на предпоследнем слоге в центре слова обычно, и амфибрахии, польская стопа в шаге на три. Мазурка, полонез. Поляку важно, как себя вести в миг настоящего времени и как выглядеть, а не победа. Умирать красиво. И Броневский, смерть революционера, и Пушкин в письме к Вяземскому 1 июня 1831 года о декоративно-рыцарской смерти польского командующего Скрженецкого и всей свиты с ним, с гимном «Еще Польска не сгинела» на устах. Мицкевич в своих лекциях о славянских литературах, сравнивая Гораций и Кахановского, отмечает у первого горловой голос и вдохновение, идущее от головы, а у второго голос грудной и из глубины сердца. Тут топография важна. Рим — голова и головное. Капиталистское вдохновение у Горация — рассудок и мера. Польша — грудь, сердце. Значит, идея головного и начальства здесь отступает в ценности перед принципом центра, где сердце. Тоже и в фонетике. О, носовое, съедает А, высь, и У, глубь. А грудь — полость влага воздуха, обитель легких. Так соответствие устанавливается между космосом, вода, воздух, и антропосом, грудь, и психеей, сердце, и логосом, центр, настоящее. Также и в социуме польском важна срединная фигура шляхтича, который психикой дворянин, магнат, а бытом — мужик, однодворец. Во времена Мицкевича 18% населения — шляхта. Значит, чувство личного достоинства «я сам, я пан» демократично в Польше, массово. Об этом же вежливая форма тут на третье лицо, как и автомарно-дискретном итальянстве. «Лей», «пан», «панство», «пани» — есть акт объективизации, создание дистанции между индивидами против их фамильярного соприкасания в «ты» и утопления во множественности «вы» и «мы». Учтивость, уважение к отдельности и самости другого, неслиянность «я» и «не я», индивида и целого. Если рок России единая, нечленораздельность, то рок Польши множественность, неслиянность. Отсюда отсутствие эпоса. Вместо него лиро-эпический жанр баллады, а также емкость здесь малой формы, фрашки Кахановского, мазурки Шопена. Каждое — микрокосмос. В поэме Словацкого Ян Белецкий «Пан Бжезани» так рассуждает. «Наш польский край — готическая башня. В ней тысяча колонн подпора в храме. Пусть выпадет одна, какую силой ты сдержишь храм. Все ляжет грудой праха. Я выпаду». Перевод Коваленского. Тут уравнение один равняется тысяче. Значимость одного. Все от его свободной воли зависит. Отсюда liberum veto. Один имеет право преградить путь всем. Сравни русское. Один за всех, все за одного. Кахановский. Верно, что деды, не отцы, авторитет, а деды, богатств не имели, больше иметь они их не хотели. То есть не по нужде бедны, а по неохоте убиваться в труде, понимая, что качество жизни не в количестве материй, а в ценностях души. Свобода, честь, радость жизни. В германстве и американстве, напротив, ургийная, трудовая добродетель ценится. И бытом становится человек-барин, ну, вориш, а душою — хлоп, тогда как в Польше обратная картина. Шляхтич бытом — хлоп, а душою — аристократ. Рыцарь, артистичен, беспечен. Такое создается впечатление, что тут постоянно пируют и танцуют, и весело жизнь препровождают. Немногозаботливость, бесшабашность, радость бытия вкушается сразу, а не откладывается на потом про запас. Недаром и гимн Польши — это мазурка Добровского. Плясовой ритм, не марш. И кто-то там заметил. Проплясали поляки свободу Польши. Самодостаточность в психее, отсутствие застенчивости, комплекса неполноценности, польский гонор координируется и с отсутствием опосредования в логосе, которое от неуверенности перелагает на иное, отсылает от себя подальше, не берет на себя ответственность. Здесь же решительность как в отрицании, так и в утверждении. Если формула эллинской и западноевропейской логики «это есть то-то», Сократ есть человек, а формула русской логики «не то, а что?» «Нет, я не Байрон, я другой». «Не то, что мните вы, природа», то формула польской логики «не это, а вот что». Она близка к русской тем, что начинается с негации, отталкивательно, реактивно, но близка к западноевропейской своей утвердительностью в итоге, тогда как русская разомкнута в бесконечность, вопрошение и исследование, есть отсыл вдаль. Вот схема логического построения у Мицкевича. На каких людей отчизна наша возлагала надежды? Не на людей, одевавшихся всех красивее, и не на людей, воевавших где-то, но на людей, которых вы назвали добрыми поляками. Книги польского пилигримства. Польский логос выявляется из особенностей вклада поляков в мировую науку. Он в отрыве и одолении Земли, Коперник и наш Циолковский, открывший реактивный принцип «ракета летит самоотталкивательно», как и мысль разгоняется по логике «не то, а». В развеществлении тверди, открытие Марии Складовской-Кюри, опять французское склонение, как и у Шопена, радиоактивности, ведь тем она гранит атома камня, стихия Земли раскрыла, как марево истечение, радугу, влага-воздух, поле-континуум, подобно и у Юлиана Пшибаса в стихотворении «Материк». Тут весь польский космопсихологос, и одухотворение вещества, и взмах, порыв, и листва, и тень, и волновая теория строения всего в мире, и кривая-лукавая женская линия. В общем, получилось у меня, так сказать, романтическая модель польскости. Но недаром в дополнительности к ней возникла и позитивистская модель. Ее резон доктр столь же бесспорен, ведь история культура находится в диалогическом отношении к национальному космосу, этносу и антропосу. То, что не дано последним от природы, естественно, первые призваны восполнить, произвести искусственно, через труд и воспитание в обществе. Национальная целостность поэтому есть нечто принципиально открытое, незавершенное. Но подобное и в оркестре человечества каждый народ, как инструмент, ценен незаместимостью своего ума умения. Гобой дорог скрипке тем, что он умеет то, чего она не умеет. Так что не унификация, а уникальность — вот верный курс. За что мужчина любит женщину? За то ли, что она похожа на него, напротив, за диво совершенной непохожести, так и соседнюю или дальнюю нам национальную целостность, ее возлюбленную непохожесть. Вот что да вас ценим и чем будем дорожить.